Чиж и голубь. Чижа захлопнула злодейка западня. Бедняжка в ней и рвался, и метался, а голубь молодой над ним же издевался. Не стыдно ль, говорит, средь бела дня попался. Не провели бы так меня, за это я ручаюсь смело. Ан, смотришь, тут же сам запутался в селок. И дело. Вперед чужой беде не смейся, голубок.